Глава 8. Где же истина? Придвинув к себе Библию, Кевин Дель Веккио стал выискивать в ней глазами то, что, по его мнению, можно было легко и неоспоримо разбить научными фактами. На мгновение ему показалось, что он нашел это место. День 5. «И сказал Бог, да произведут воды пресмыкающихся, душу живую, и птицы полетят над землею. И стало так». Он осекся, сразу же поняв, что выбрал отнюдь не тот фрагмент, который можно опровергнуть при помощи науки. Более того, этот отрывок настолько подтверждал современное знание о происхождении жизни на Земле, что просто бросало в дрожь. И Гек, похоже, тоже это заметил, потому что он мягко произнес: «Вот видите, вода произвела пресмыкающихся, то есть ящеров и рептилий. Библия с точностью воспроизводит ту последовательность развития жизни на Земле, которая принята официально, причем признана совсем недавно. Мог ли это знать Моисей, живший в такую далекую эпоху? Хватило ли бы у него фантазии придумать это?» Ответ – конечно же, нет. Видя, что Дель Веккио молчит, Гек продолжил: «Так как же можно после этого ставить под сомнение божественность всех этих откровений? Все перечисленное доказывает лишь только то, что с Моисеем говорил высший разум, Бог». Тут Кевин не выдержал и, вскинув голову, посмотрел на Гека. «Бог», — повторил он, — «а что такое Бог? Что ты, машина, можешь знать о Боге? Что в твоем представлении это такое?» Он ожидал, что сможет своим напором припереть Гека к стене, что, наконец-то, тот признает свое поражение, поскольку в его механическом процессоре не может существовать такого понятия, как Бог. Это выше его возможностей. Это из области фантазии, из области сверхъестественного, а процессор, который является его мозгом, не способен фантазировать и воображать. Это в нем не запрограммировано. «В моем представлении это могучий разум, который не обладает телом, то есть не является материальным, но в то же время способен управлять всеми процессами, происходящими во Вселенной». «Каким образом он это делает? Как он может быть вездесущим?» «А каким образом я могу управлять своими синтетиками, находясь от них на расстоянии миллионов миль?» У Дель Веккио отвисла челюсть. «Каким образом я получаю от них информацию? Ведь вы же уже проводили со мной испытания, во время которых я доказал, что вполне способен подчинять их своей воле, контролировать их деятельность, и что вся информация, которая имеется в их головах, автоматически передается мне». Челюсть программиста отвисла еще больше. Некоторое время он тщетно подбирал слова, а затем произнес: «Ты понимаешь, что ты вообще говоришь?» «Да, я понимаю». «Он понимает. Это звучало так просто и так правдоподобно. Он действительно это понимает, и все было логично. Невозможно опровергнуть его доводы, но это вовсе не означало, что Кевин с ним должен согласиться. Напротив, он должен его опровергнуть. Но Гек бил все его опровержения, разрушал все аргументы. «А как, по-вашему, откуда взялась жизнь на Земле?» «Ну уж на это-то он найдет, что ответить. Здесь, этой говорящей машине, его не прижать к стене». «Жизнь могла возникнуть методом исключения. Но это не обязательно. Вполне возможно, что появление жизни — это закономерность во Вселенной. То есть все возникло само собой и из ничего». «Не совсем из ничего, но в какой-то мере действительно само». «Простите, мистер Дель Веккио, но с таким же успехом я могу утверждать, будто бы и я возник естественным образом без помощи человека». Кевин усмехнулся. «Вот видите, вы усмехаетесь, вам это кажется абсурдным. Но разве не абсурдно утверждать, что жизнь, этот невероятно сложный процесс, возникла сама по себе путем какой-то эволюции?» Гек посмотрел на свое тело. «Насколько я понимаю, мое тело состоит главным образом из металлов. С равным успехом я могу заявить, что все эти металлы, находившиеся в Земле, путем эволюции сложились в определенные формы, образовав необходимые для моего функционирования детали. А все детали соединились между собой в нужной и правильной последовательности, и также естественным путем я стал разумным». Дель Веккио рассмеялся. «Вот видите, вам смешно. А я читал книги как по биологии, так и по информатике. Вы же сами мне все это приносили. Из них я прекрасно понял, насколько простейшая бактерия сложнее самого совершенного электронного изделия. Просто невероятно сложнее. А теория эволюции пытается доказать, что жизнь возникла сама собой. Кевин покивал головой. В логике Гека была доля истины. С такой позиции теория эволюции и в самом деле казалась нелепой. И Гек выглядел как пародия на человека, заявляющего, что он является царем природы. Разумеется, нелепо даже предположить, что компьютер может возникнуть естественным путем. Но означало ли это, что так же нелепо и утверждение, будто бы и биологическая жизнь возникла сама по себе? Или же они, люди, в самом деле находятся на позиции Гека, утверждающего, что компьютеры возникли путем естественного хода эволюции, что это всего лишь закон природы? «А как же жизнь на других планетах?» — спросил Дельвекио. «На каких других планетах? В других звездных системах? А вы обнаружили такую жизнь?» «Нет». «Так о чем же вы говорите?» Казалось, Гек испытывает истинное недоумение. Кевин посмотрел на него, слегка склонив голову на бок. «Откуда у компьютера такое мышление? Неужели же он сам, своими собственными руками, научил его так мыслить? Это было бы здорово. И это было, по меньшей мере, забавно. Да, диалог с машиной, со своим собственным созданием, забавлял его. Ему было интересно беседовать с ним. К тому же Гек находил такие доводы, которые было очень трудно опровергнуть. Он пытался загнать его в угол, но этого ему сделать никак не удавалось. А вопросы становились все интереснее. Тема спора расширялась, переходила из мира духовного в мир звездный, из биологии в механику и обратно. «В космосе великое множество звезд», — заговорил он. «В одной нашей галактике их более 150 миллиардов, и примерно столько же существует во Вселенной других галактик. Так неужели же ни у одной из этих звезд нет ни одной планеты, на которой была бы жизнь, даже разумная жизнь?» «Этот вопрос должен быть обращен к Богу», — ответил Гек. «Создал ли он жизнь где-нибудь еще, кроме как на Земле?» «Логично. Но все-таки. Если исходить из написанного в Библии, то можно почти с уверенностью сказать, что больше нигде во Вселенной жизни нет, по крайней мере, разумной. Книга Бытия довольно подробно дает на это ответ». Дельвекио нахмурился. «Маловероятно. Не может быть такого, чтобы среди такого громаднейшего количества звезд не было ни одной планеты, на которой бы существовала разумная жизнь. Зачем же тогда Бог создал все эти звезды? Просто ради того, чтобы люди могли ночью любоваться их светом?» Гек совсем по-человечески развел руками. «Библия не дает ответа на этот вопрос. Видимо, человечеству не нужно знать об этом». Кевин рассмеялся. Уж больно ловко Гек уходил от ответа. «Да, на это списать можно все. Нет ответа, значит, людям не следует этого знать. Очень хитро». «А как же контакты с инопланетянами?» «Какие контакты?» «Тысячи людей утверждают, что видели инопланетян. Многие из них уверяют, что инопланетяне их похищали, доставляя их на летающих тарелках». «А-а-а», — протянул Гек, — «я понимаю, о чем вы говорите. Но ведь этому же нет официального подтверждения. Будь это правдой, наверное, это признали бы официальные источники. Правительство просто скрывает от людей правду». Сам не зная почему, Дельвекио вдруг стал защищать так называемых контактеров и уфологов, к которым всю свою жизнь относился крайне скептически. Возможно, что ему просто хотелось досадить Геку. «Точно так же можно утверждать, что правительство скрывает правду о Боге». Да, беседа стала походить на паранойю. Кевину и самому стало смешно. Здесь можно было долго говорить, вспомнить легенду о летающей тарелке, разбившейся почти столетие назад в Росуэле, и все тому подобное. Но это уже была другая тема. Но сам Гек вернулся к Богу. «В шестой день Бог сказал: да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов и зверей земных. Бог создал также и человека в шестой день. Посмотрите на всю эту последовательность развития жизни на Земле. Ведь современные научные теории полностью подтверждают их. Разве мог ветхозаветный Моисей придумать все это? Гек снова указал пальцем в книгу. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые он творил и создал, и благословил Бог седьмой день и освятил его». «И наступило всеобщее счастье», — язвительно произнес Дельвекио, равнодушно посмотрев в книгу, лежащую перед ним. «А душа тоже существует?» «Вероятно». Кевин невольно подался вперед. Вопрос с подковыркой оправдал себя. «Что может знать о человеческой душе компьютер, сам существующий без году неделя, если даже сами люди ничего не знают об этом?» «А что такое душа?» Дельвекио воззрился на своего оппонента, и в глазах его загорелся огонь, какого не было раньше. «Что ответит на это машина, которую он программировал своими собственными руками?» Казалось, вопрос заставил задуматься Гека. Лицо на экране выглядело так, словно ему задали неразрешимый вопрос. Собственно, оно так и было. Но прежде чем Кевин успел восторжествовать, главный компьютер сказал: «Как я понимаю, душа — это личность человека, которая продолжает существовать после его смерти. Его разум». «Но стоп, стоп!» — остановил Гека программист. «Разум не может существовать после смерти человека. После того, как умирает мозг, умирает и в человеке разум». «Согласно Библии, это совсем не так. Личность продолжает жить после смерти тела». «Но каким образом?» «Вот представь себя, если мы тебя отключим и уничтожим твой процессор, ты что же, будешь продолжать существовать дальше, как личность?» Секунду Гек размышлял. «Да, но я-то машина, а не человек. Во мне не может быть души». «Хитро», — подумал Дельвекио. «Очень хитро». «И потом, ведь существует же программа, которая представляет собой мою личность, так сказать, матрица. Если ее перенести на другой компьютер, моя личность будет восстановлена в новом теле. Следовательно, я буду продолжать существовать и дальше». Кевин на мгновение потерял дар речи. Задав этот вопрос, он сам подсказал машине ответ, дал припереть себя к стенке, вместо того, чтобы припереть его. Он сам помог ему, позволив сравнить себя с человеком. В Библии неоднократно говорится, что человеческая душа — это вроде матрицы, на которую записана его личность. Она неуничтожима и может свободно быть перенесена с одного тела в другое. Бог, выражаясь вашим языком, это программист, который решает, когда и в какое тело перенести матрицу человека, чтобы она продолжила свое существование в более лучшей для нее форме. Гек на все находил ответ. И это выглядело так просто и так элементарно. Любое сравнение, любой аргумент только облегчал ему задачу, упрощая ему возможность обосновывать свою точку зрения. Странное дело. Но все написанное в Библии он раскладывал по полочкам, находя всему объяснение. «А ад с раем тоже существует?» «Да, тоже». Дельвекио слишком устал, чтобы спорить. Он лишь хотел услышать мнение Гека, но чувствовал, что сдает позиции. «Почему ты так уверен в этом?» «Ну, это простая логика. Если верно все остальное, что написано в Библии, значит, должно быть верно и это. Не стоит ставить под сомнение частности, если верно все основное. Если Библия права в этом, значит, она права и во всем остальном». И опять меткий довод. «Действительно, изучая, скажем, физику, нельзя говорить, что в эти законы я верю, а те не принимаю. Принимать второй закон Ньютона, но отвергать первый. Это же глупо и бессмысленно. Сможет ли ученик доказать преподавателю, что тот не прав, когда верит в общепризнанные законы физики? Где же они находятся, эти рай и ад?» «Откуда же я могу знать?» — отозвался Гек. «Видимо, где-то в параллельных мирах». «Что ты знаешь о параллельных мирах?» «Только то, что прочел в книгах. Что это гипотетические измерения, которые существуют вокруг нас, но с которыми мы в нашем физическом состоянии не способны контактировать». Дельвекио рассеянно кивнул. «Да, все было так, как написано в тех книгах, которые он предлагал Геку». «А где находится Бог?» «Везде. Он вездесущ. Он всегда незримо присутствует вокруг нас, так или иначе влияя на все процессы, происходящие во Вселенной. Почему же мы его не видим? А разве вы можете видеть воздух, который вам, всем живым существам, необходим для дыхания? Кевин криво усмехнулся. Да, но воздух так или иначе мы можем обнаружить специальными приборами. А почему мы не можем обнаружить Бога? Видимо, потому, что человечество пока не изобрело таких приборов.